победил на этой вечно пьяной войне. Все, я ухожу, можешь стучать. Стук, слышишь, стучит недобитое сердце врагом. А это значит, еще будем воевать. Разрывай меня на части, бей, убей, возьми на счастье. Улетай, но возвращайся, и влюбляйся. Твое имя, как признание, громче всех твое желание. Если ты со мной навечно, значит мы идем по встречной, значит мы. Горит в твоих глазах. Так сладко горит, жаль выключать. Но после огня останется лишь пепел и я. Мы знаем с тобой, за что будем пропадать. Разрывай меня на части. Прощай, мне больше нравится.